Глава 15. И вспыхнет пламя. Каролина. «Я пустой!» — крикнул Гриф. «Я тоже!» — донеслось от волка с другой стороны. Заряды ресталок уже давно закончились. С них мы, собственно, и начали, когда стало понятно, что иномирных тварей здесь слишком много. Более того, все, кого мы видели, были агрессивными. Они нападали первыми, едва замечали нас, а нам приходилось отбиваться от этих животных, толком и не зная их уязвимые точки и болевые места. Разведка, которая была здесь до нас, изучала флору и фауну исключительно с воздуха и исключительно на расстоянии. Это и была наша самая главная проблема. Мы не знали, с чем именно можем столкнуться в этой миссии, но в сопровождении веркомандира отправляться сюда я не боялась. Да и подготовка, оружием, продовольствием и всем остальным нас должны были обеспечить. Но, увы, сейчас у нас не было ничего. Даже корабля, чтобы улететь отсюда или произвести высадку где-то на другом конце материка. «Я пустая!» — проверещала Эльза, стоящая у меня за спиной. Честно говоря, я ей не доверяла, поэтому стояли мы, образовывая круг. В случае чего волк и гриф должны были подстраховать меня. Ядро и смерча. «Отставить стрельбу!» «Дальше ножами, ресталками и прикладами. Сколько патронов?» Патронов в общей сложности осталось 8. И то только у троих из нашей группы. Полная задница. Это не то описание, которое я бы могла дать сложившейся ситуации. Зверей, а точнее монстров, что выглядели персонажами из каких-нибудь ужастиков, было слишком много. И, увы, они не думали заканчиваться. «Сколько уже прошло? Часов? Или минут?» Под градом катился от невыносимой жары. Жутко хотелось пить, а еще хоть немного передохнуть. Однако в этой ситуации самое главное было не передохнуть. «Я уже не могу!» — вопила Эльза. «Остановите экзамен!» Я не видела ее лица, но по голосу слышала, что девушка плачет. Только истерики нам еще и не хватало. «Соберись, тряпка! Нет здесь никого!» «Это не экзамен!» «О да, каждый из нас уже понял, что это совсем не экзамен. Наверное, осознали еще на момент высадки, когда за нами из-под воды охотился какой-то хвостатый ящер, прокусивший надувной плот. Мы едва успели на берег выскочить, как от деревянного короба ничего не осталось. Хорошо еще, что оружие было в руках. Плохо, что все остальное вымокло. Хотя мешки, в которых нас сюда доставили, почти все успели вытащить. «Так, Эльза со мной. Парни, прикройте нас!» «Куда?» — заверещала девица, на миг оглушая рядом стоящего ядро. «Выполнять приказ!» — рявкнула я, все больше злясь и на девушку, и на ситуацию в целом. Я первая побежала к мешкам. Не смотрела, следует ли Эльза за мной, просто знала, что парни прикроют. Вымокшие одеяла, подушки и матрасы оказались тяжелыми, но они для нас с Эльзой. Вооружившись этими снарядами, мы рванули в бой. «Целься в морды!» «Я сама поняла», — грубила она, а я вдруг поняла, что или сейчас, или никогда. Поставив ей подножку, я повалила ее прямо на голубой песок. «Когда я приказываю, ты должна ответить. Так точно, товарищ капитан. Еще раз огрызнешься, и пуль останется 7. Я понятно объяснила?» «Так точно!» процедила она. «Смерч, ядро, прикрывайте! Не подпускайте их близко к берегу! Гриф и волк вперед за одеялами и матрасами!» «Мы собрались помирать с комфортом?» весело осведомился Смерч. «Мы собрались использовать для защиты все, что имеется. Песок у воды сильно окрашен, но чем дальше, тем он светлее. В воде есть какие-то токсины, которые могут вызвать раздражение у слизистых у этих тварей. Заметьте, они нападают и отходят назад. Я могу предположить, что они боятся воды». «Или того, кто в ней живет», — крикнул ядро, уходя из-под удара зверя, так похожего одновременно на змею и на кошку. «И такое может быть. Эльза, продолжай. Я попробую разжечь огонь». К сожалению, на этом ничего не закончилось. Прошло не меньше часа, прежде чем нам удалось отгородиться от тварей небольшой стеной из огня, выложенные полукругом. За нашими спинами была вода, перед нами огонь и разъяренные монстры. но легче не становилось, хотя определенную передышку мы все же получили. «Подушка высохла», — обратился ко мне волк, — «и мешок». «Только целиком не кидай». «Давай помогу разорвать», — вздохнула я, понимая, что долго наш костер не продержится. Туда же улетели три подушки и все одеяла, в случае чего могли бы добавить и собственную форму, но ночь мы явно не продержимся, если не придумаем что-нибудь еще. «Надо что-то делать», — озвучила моя мысль Эльза. Ее заметно потряхивало от страха, а подступающая паника отчетливо отражалась в глазах. «Если они боятся воды, мы можем вырыть ров и подвести к нему воду», — предложил Смерч, глядя через огонь. «Вон те страшные оранжевые быки в прыжке преодолевают больше 2 метров», — добавил Ядро, проведя ладонью по ежику волос. «Чтобы наверняка нам нужно 3 метра. И глубину, конечно. Зато из песка со стороны воды можем выстроить подобие стены или просто хотя бы кучу навалим», — поделился мыслями волк. «Кучу навалим обязательно», — хмыкнул Гриф. «За работу», — скомандовал я. «Костер скоро догорит». Силы покидали парней. Действие сыворотки, которую вводили им раз в сутки, подходило к концу, а с собой нам, естественно, ничего не дали. Наиболее выносливыми оставались мы с Эльзой, так что ров под конец завершали сами. К этому времени в костер уже были выброшены штаны, а от солнца мы прикрывались куртками, повязав майки на головы, чтобы не припекало. Все вокруг понимали, что нам только и остается, что ждать помощи. Из оружия ножи и 2 разреженные ристалки. Пить нечего. Вода точно была небезопасна. Звери шугались от мокрых подушек и протяжно выли, когда мы попадали по мордам. Есть тоже нечего. По ту сторону от огня хоть и лежали мертвые туши, но туда, во-первых, еще нужно было добраться, а во-вторых, неизвестно, переносчиками каких заболеваний могут быть эти монстры. Есть мясо обитателей этой планеты, и Радий не рекомендовал хотя бы до тех пор, пока не будут проведены анализы. Нам бы в этом вопросе могли помочь растения, но до них добираться было еще дольше. Зеленая полоса начиналась 100 метров от нас. «Как он мог? Как он мог со мной так поступить?» «Эльза, хватит. Это уже невыносимо слушать», — взмолился Гриф, делая себе из песка подобие кресла. Закат догорал. Костер догорел, но монстры к нам не приближались. Они опасливо подходили к нашему рву, принюхивались, но пока нападать не решались. Однако и не уходили. Вальяжно ложились и сверлили нас надменными взглядами. Я смотрела на них в ответ, пытаясь анализировать поведение. Разные животные, разные стаи. Они совершенно точно враждовали между собой, но при этом каким-то непостижимым образом сумели объединиться против нас. Но ведь так не бывает. Ими должны управлять инстинкты, а инстинкты велят не делиться добычей. «Что-то происходит», — вслух произнесла я, слушая звуки и концентрируясь на страшных мордах. «Такое ощущение, что они договариваются, товарищ капитан», — обеспокоился волк. «Видите? Слабые к рву становятся все ближе и ближе. Что, если они хотят бросить их в бой? Принести в жертву? Не думаю. Если они могут общаться между собой, это говорит о разумности». Завершить свою мысль я не успела. В небе над нами внезапно появился алмаз. Справа от меня облегченно выдохнули, слева Эльза подорвалась на ноги и начала радостно кричать, махая руками, а я... А я все так же сидела на том же месте и буравила взглядами тварей, встречаясь глазами то с одним монстром, то с другим. С появлением алмаза они заметно активировались и начали ходить или даже носиться по ту сторону рва. Что-то меня кусало. Подозрение? Невероятная мысль? А может быть и вовсе верная догадка? «Каролина!» Подняли меня на ноги, хватая со спины. От крепких объятий затрещали ребра, от коротких поцелуев заболела кожа на лице. Все-таки зажгла. Но не это сейчас было главным. «Ирадий! Они разумные!»